Впрочем, свободолюбивые нью-йоркцы и гости города, пришедшие в этот летний день выразить свое мнение по поводу инопланетян и дельфинов, вели себя относительно спокойно. Во всяком случае, агрессивных попыток прорыва сквозь полицейские кордоны я не заметил. Транспаранты, как я заметил, были абсолютно разного содержания. «Свободу и жизнь нашим братьям-дельфинам», — гласили одни, «Земля, землянам, чужие, убирайтесь домой», — было написано на других, «Дайте миру шанс, ни черта мы не уйдем». И, конечно, все, что тебе нужно, это любовь. А также знаменитая хипповская лапка «Пацифик» тоже здесь присутствовали. Ну ясно, куда же без хиппи. Ага, а вот и открытая антисоветчина. Краснопузые, вам тут не рады. Никаких разговоров с советами, они понимают только бомбы. Коммунисты из космоса, наши враги. Не обращайте внимания, сказал Геннадий. Это же Нью-Йорк, здесь всегда против чего-нибудь протестуют. Я бы все-таки поторопился, заметил охранник Борис. На всякий случай, мы ускорили шаг, вон они. Услышал я чей-то истеричный крик из толпы. Городские шпионы, вся их красная банда. «Свобода, говоришь?» Обратился к брату Аркадий Натанович, остановился, снял очки и спрятал их в карман. «Сейчас нам будет полная свобода». Вслед за ним остановились все. Просто потому, что бежать было поздно. До входа в нужное нам здание оставалось еще метров 80-90, но редкую цепочку полицейских впереди и слева уже прорвали молодые спортивного вида люди. Коротко стриженные, в джинсах и черных кожаных куртках. У некоторых в руках бейсбольные биты, другие на ходу надевали на пальцы кастеты. Хотя нет, не прорвали. Я готов был поклясться, что в какой-то момент полицейские, словно подчиняясь неслышной команде, раздались в стороны, освобождая путь кожаным курткам. Нас было 9 человек, включая Геннадия. Кожаных курток я насчитал 30. Расстояние между нами стремительно сокращалось. «Владимир Алексеевич, Аркадий Натанович, Борис Натанович, бегите!» — крикнул я, шагая вперед. «Ну уж нет», — ответил Аркадий Натанович. Брат встал с ним рядом и тоже снял очки. Борис и Антон вытащили свои Макаровы, оружие пытались отобрать в аэропорту, но все разрешения имелись, и в результате пистолеты моим охранникам оставили. Петров и Баширов сняли и бросили на траву пиджаки. «Бей первым, Фредди!» «Три», — сказал Петров. «Эх, жаль, мы без стволов». А я говорил, 25 метров до атакующих. Краем глаза я заметил, как мимо полицейских протискиваются несколько человек с портативными телевизионными камерами и спешат к месту будущих событий. «Так, значит, ну ладно, будет вам репортаж, стрелять только по ногам», — скомандовал я, перешел варна и скользнул вперед. Время привычно замедлилось. Почти застыли в беге кожаные куртки. Четверо из них, самые быстрые, с самого начала вырвались вперед и стали первыми, кого я встретил. Среди них был и самый первый, чернявый, похожий на киношного француза, горбоносый парень со светлыми глазами убийцы и стальным кастетом на фалангах пальцев правой руки. Этого я щадить не стал, ударил прямо в горло, в трахею. Не убил, но нормально дышать и говорить он сможет теперь не скоро. Тут же, не останавливаясь, переместился ко второму, с бейсбольной битой, и нанес ему удар открытой ладонью в основании носа, ломая его напрочь. Третьему – боковой удар кулаком в солнечное сплетение. Четвертому – ногой в колено и затем, падающему, уже своим коленом, в лицо. Разбил в кровь, но что-то мне не до гуманизма, уж слишком их много. Да и копы, сволочи, явно на их стороне, вижу, как они делают вид, что сдерживают хиппари, которые и так не рвутся в бой. Вот же продажные твари. Варна нельзя находиться долго. Организм на пределе и расходует слишком много энергии на единицу времени. Если вовремя не выйти, можно серьезно надорваться. Но того времени, которым я располагал, хватило, чтобы успокоить 12 кожаных курток. Потом пришлось возвращаться в нормальное состояние. Еще пятерым прострелили ноги Борис и Антон. Теперь они валялись на траве, скулили и орали, зажимая руками кровоточащие огнестрельные раны. Еще четверых вырубили Петров с Башировым. Я видел, как одного из нападавших схватил в охапку Аркадий Натанович и швырнул на землю с такой силой, что тот уже не встал, только выл и держался за сломанную руку. Оставалось еще 8 человек. С одним дрался Геннадий. Дурная спесь с него окончательно слетела, и он показывал себя с лучшей стороны. Благо, противник ему достался без кастета и биты, и теперь они оба с расквашенными в кровь губами и носами молотили друг друга кулаками. Двое медленно отступали под дулами пистолетов Бориса и Антона. Еще двоим, уложив их на землю, ловко заламывали руки Петров и Баширов. Оставалось трое. Они стояли прямо передо мной и отступать явно не собирались. У двоих были кастеты. Третий, здоровенный, широкоплечий, с короткой военной стрижкой, сунул руку в карман куртки. Щелкнул выкидной нож. «Ну давай, мальчик», — сплюнул. «Один на один, и не мечтай», — произнес за моей спиной знакомый сиплый голос. «Бросай нож, руки за голову и медленно ложись мордой вниз». Все трое, мордой вниз, быстро. «Привет, Джимми». Я обернулся. За моей спиной плечом к плечу стояли цирковые. Хозяин Церцус Смиркус Мэттью Раймонд, мой сожитель по трейлеру жонглер Дэвид Рассел и муж мамы Рэйчел Том Картер. «Привет, Мэтт», — ухмыльнулся я. «Привет, ребята, вовремя вы, для чего человеку друзья?» Подмигнул хозяин Церцус Смиркус и стволом револьвера Пиацимакер, с которым я когда-то, кажется, это было так давно, выступал на сцене цирка, сдвинул на затылок свой Стетсон 4. «Привет, Джимми», — сказал жонглер Дэвид Рассел. «Как дела?» «Привет, Джимми», — широко улыбнулся муж Рэйчел Том Картер. «Давненько не виделись, бац!» Послышался смачный звук удара, и противник Геннадия свалился с ног. «Вот так», — сказал Геннадий, — «будешь знать, сука, как с Дорогомиловскими связываться». От здания штаб-квартиры АН к нам уже бежали агенты в штатском. «Знаешь, Джимми, мы, наверное, пойдем», — сказал Мэтт, — «а то сейчас начнется. Мы в Джерси стоим, Либерти Стати Парк, там парковка есть на Томас Макгаверн Драйв. Узнали из газет, что ты будешь здесь. В общем, подъезжай ближе к вечеру, если будет желание. Мы выходные сегодня, наши будут рады». Мои цирковые повернулись и вскоре затерялись в толпе хиппи и прочего американского люда. Разбор полетов не затянулся. Прибежавшие агенты ФБР быстро вызвали подмогу и арестовали всех нападавших. Медики из подъехавших скорых увезли раненых в сопровождении все тех же агентов. Из наших больше всех пострадал Геннадий, чей левый глаз стремительно заплывал, превращаясь в один сплошной шикарный фингал, переливающийся всеми цветами радуги, а разбитые губы еще сочились кровью. Однако ехать в больницу он решительно отказался. Поэтому медики заклеили ему разбитую бровь, дали пакет со льдом, прикладывать к глазу, и оставили в покое. Старший агент Роберт Янг, представился высокий лысеющий со лба мужчина лет 40 в безупречном темно-синем костюме, подойдя ко мне. «Федеральное бюро расследований, вы Сергей Ермолов?» «Еп», — ответил я. «Везет мне на разных агентов в вашей стране, мистер Янг, то ЦРУ, то ФБР. Если бы с копами еще так везло, совсем хорошо было бы. А что не так с копами?» — осведомился старший агент Янг. «Все не так, по-моему, их купили. Это серьезное обвинение. Это не обвинение, это предположение, основанное на том, что я видел собственными глазами. Я как раз хотел узнать, что вы видели. Я видел, как копы пропустили нападавших. Ни один из них не сделал ни малейшей попытки задержать этих молодчиков. Кто они, кстати, выяснили?» «Разбираемся», — сказал Янг. «Ну-ну», — сказал я. «А с копами?» «Разберемся и с копами, будьте уверены. Да мне плевать, если честно, это ваши копы, а советская милиция вся исключительно честная. Значит», — Янг вытащил сигареты и закурил. «Прямо-таки рыцари без страха и упрека?» «По-разному бывает», — сказал я, вспомнив майора Коровина. «Но мы же сейчас не на Красной площади, верно? Вы что спросить хотели, старший агент Янг?» Я посмотрел на часы. «Мне через 15 минут на Совете Безопасности ООН выступать. Как вы это сделали? Нападавших было 30 человек, а вас 8. Из этих 8 только четверо подготовлены, даже с учетом двух стволов. Мне рассказали, что вы один успокоили чуть ли не половину и двигались так быстро, что вас было почти не видно. Это правда?» «Правда. Но как это возможно? Да вас разве не довели? Кто я?» «Ну», — старший агент Янг опустил глаза, потом глянул на меня из-под лобья. «Я думал, это какая-то шутка или дезинформация. Грандиозный розыгрыш, наконец. Не может ведь такого быть на самом деле. Как видите, может», — сказал я. «И это только начало. Впереди нас ждет еще масса всего интересного. Прощайте, старший агент Янг. Если будут вопросы по делу, то вы, думаю, знаете, где меня искать. Один ныне Шератон Нью-Йорк Тимескую Ари хотел. 2 Малик Яков Александрович. В 1967-1976 г.г. постоянный представитель СССР при ООН и представитель СССР в Совете Безопасности ООН. 3. Датский комедийный фильм 1965 года. 4. Шляпа. Глава 16. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Заседание Совета Безопасности началось на 20 минут позже, но не из-за инцидента с нашей делегацией, которая, несмотря ни на что, прибыла вовремя, а, как нам сказали, по техническим причинам. Что-то там с микрофонами. Обычное разгильдяйство, я так думаю, заявил Аркадий Натанович, развалясь с сигаретой в кресле в коридоре перед залом заседаний. Но как мы их, а? Он все еще был слегка возбужден после драки с кожаными куртками. Ну уж сразу и мы, заметил Борис Натанович, поправляя на носу очки. Все сделали ребята. Сережа, в основном, до меня так и вовсе дело не дошло. А до меня дошло, гордо заявил Аркадий Натанович. Видел, как я его уложил. Аркадий Натанович, вы сильный человек, сказал я. Браво, вообще, все молодцы и герои. Никто не струсил и не убежал. Даже Владимир Алексеевич, я посмотрел на Крата, кажется, был готов драться. Стар я уже для всего этого, приосанился директор Пулковской обсерватории. Но если бы пришлось, еще мне драка по плечу и тесен воротник, еще я сам проволочу свой ялик сквозь тростник, процитировал Аркадий Натанович. Чьи стихи? Спросил Крат. Григория Пожиняна. Хорошо сказал, кивнул директор Пулковской обсерватории. Пожинян умеет, сказал Аркадий Натанович. Морская пехота, Одессу и Севастополь защищал. Насколько раз я наблюдал трансляцию заседаний Совета города по важнейшим вопросам, которые касались всех сил гурдов. Например, о строительстве 0 звездолета «Горное эхо». Этот шаг требовал не только громадных материальных затрат, но имел и чисто, если можно так выразиться, философское значение. Помню активные дебаты в Совете на эту тему. Противники строительства, каковые, разумеется, нашлись, делали упор на практические вопросы и логику. Зачем нам звезды, если мы еще нашу систему Крайта-Грейта не освоили как следует? Вопрошал член Совета, один из ведущих энергетиков города Ирбаруэчигай. У нас Цейсон едва-едва заселен. Его терраформирование съедает громадные средства и с каждым годом требует все больше и больше. Но там мы хотя бы понимаем, чего хотим, знаем, что нам нужен второй дом, если можно так сказать. А звезды? Путь к ним далек и требует бешеных затрат. К тому же невероятно опасен. Как я понял, никто не может дать гарантию, что экипаж, даже в состоянии анабиоза, без последствий для здоровья переживет путешествие в нуль пространстве. Так к чему это все? Не вижу ни логики, ни практического смысла в этой затее. Было еще несколько влиятельных сил гурдов, которые поддержали Ирбару Эчигоя, но больше было тех, кто высказался за строительство. Лучше всех в защиту проекта высказалась Милла Риттерби, которая уже тогда была членом совета. «Я историк и не слишком хорошо разбираюсь в экономике», — сказала она, — «но, как историк, очень хорошо знаю, что происходило с цивилизациями, которые игнорировали научно-технический прогресс, а также подавляли благородное желание сил гурда идти вперед, за горизонт, исследовать то, что сегодня, возможно, кажется ненужным, но завтра окажется необходимым, как воздух. Такие цивилизации умирали, и мы сейчас их изучаем, чтобы, в том числе, не допустить их ошибок. Звезды – это дорого и опасно? Да, очень дорого. Но что дешево и безопасно из всех наших великих достижений? Может быть, открытие и освоение новых материков в эпоху великих мореходов? Или выход в космос? Или строительство первых кварковых реакторов? Или те же Сшива и Цейсон? Разумеется, никто не призывает к неподъемным тратам ради глупой мечты каких-то там романтиков. Нет, траты должны быть подъемными, а мечты принадлежать всем сигурдам. Мечта о звездах именно такая. Есть сомнения? Давайте проведем всенародный референдум, и тогда все станет ясно. Результат известен. Горное эхо был построен, отправился к Солнечной системе и нынче терпел бедствие на пути к Земле. Нынешнее заседание Совета Безопасности ООН чем-то напоминало заседание Совета города, но лишь чем-то. На мой взгляд, было оно гораздо безалабернее, многословнее и, самое главное, имело маловато практического смысла. Основные опасения, которые высказывали выступающие, были следующим. Откуда мы знаем, не хотят ли горацы завоевать Землю? Они ушли далеко вперед по пути научно-технического прогресса и легко могут это сделать. А вдруг они занесут к нам неизвестные болезнетворные микроорганизмы, от которых человечество вымрет. Зачем нам их знания и достижения? Каждая цивилизация должна самостоятельно проходить свой путь, а искусственный прогресс ни к чему хорошему не приводит. Троянского коня все помнят, этот звездолет может оказаться таким конем. На первый взгляд, дар судьбы, а на самом деле еще неизвестно, что у него внутри. Да и к господину Ермолову вопросы имеются. Перенос сознания. Это он нам говорит о переносе сознания, а если это всего лишь разведывательная операция горадцев, на Гораде, как мы поняли, коммунистическое общество. Общение с ними выгодно только Советскому Союзу и его союзникам. Нормальным демократическим странам с рыночной экономикой от этого только вред. Нам еще инопланетного коммунизма здесь не хватало. В конце концов генеральный секретарь Анкурт Вальдхайм вспомнил обо мне и сказал: «Дамы и господа», — сказал он, — «среди нас на заседании Совета Безопасности находится советская делегация, которая только что прибыла из Аресиба, где вместе с президентской комиссией США вела радиопереговоры со звездолетом Горадцев в Горное Эхо. Среди членов делегации всем нам известный Сергей Ермолов, человек и одновременно Силгурт, если я правильно понимаю, как бы невероятно это ни звучало. Считаю, что пора дать ему слово, и тогда, возможно, мы получим ответы на многие интересующие нас вопросы. Сергей, прошу вас». Я пододвинул к себе микрофон, постучал по нему. Звук четко разнесся по залу. Тут и там послышались смешки. «Работает», — удовлетворенно заметил я. «А то мало ли, технические неисправности, штука неприятная. Из-за них страдает масса хороших дел. Добрый день, товарищи, дамы и господа, леди и гамильтоны». В зале грохнул хохот. «Шутка хорошая, но не моя», — продолжил я, когда народ отсмеялся. Так пошутил советский футбольный вратарь Алексей Хомич, будучи в Англии в далеком 45-м году, когда его команда «Динамо» там выступала. Это был год нашей общей победы. Тогда прогрессивные страны объединились, чтобы уничтожить коричневую чуму фашизма, которая едва не погубила мир. Сегодня вызовы другие, но они тоже требуют нашего объединения. Объясню почему и заодно постараюсь развеять опасения, которые здесь высказывались. Буквально за минуту до того, как мне дали слово, я вспоминал выступление горадского историка Миллари Торби на заседании Совета Горада, где решался вопрос строить нуль звездолет Горное Эхо или же эту затею стоит отложить до лучших времен. Я рассказал об аргументах и контраргументах, высказанных на том заседании, и закончил эту часть своей речи упоминанием, что Миллари Торби сегодня возглавляет экспедицию горадцев на Землю и терпит бедствие вместе со всеми другими членами экспедиции и экипажем, а также вместе с кораблем. «Повторю», — продолжил я, — «не старается добраться до Земли, чтобы угрожать ей и человечеству каким-либо образом, а терпит бедствие. Напоминаю, что Земля — прародина силгурдов, мы с ними братья по крови в прямом смысле слова, и вот теперь наши братья терпят бедствие, а мы тут рассуждаем о том, какую угрозу для нас может представлять один единственный межзвездный корабль. Мы не знаем мощь этого корабля и как он вооружен», — громко произнес в микрофон представитель Франции. «Я потом обязательно расскажу», — пообещал я, — «могу даже вам лично». Горное Эхо строился 8 земных лет усилиями чуть ли не всего Горада. 8 лет. Неужели вы думаете, что горадцы делали это для того, чтобы завоевать Землю и покорить человечество, о котором, к слову говоря, в ту пору и вовсе понятия не имели? Думать подобным образом – несусветная глупость, уж простите за прямоту, которая свидетельствует лишь о том, что думающий не способен представить себе общество, для которого совершенно естественным является созидать, а не разрушать, любить, а не ненавидеть, помогать, а не бить в спину, образовывать и воспитывать, а не развращать. Не надо нам тут вашей коммунистической пропаганды», — подал голос представитель Великобритании, типичный худощавый коротко стриженный англичанин лет 50 в безукоризненном костюме. «Дональд Майтланд», — прочел я на табличке его имя. «Если джентльмен называет пропагандой факты, он не только не джентльмен, но даже и не Гамильтон», — парировал я. «Ведь джентльмены о фактах не спорят, это, кажется, ваша британская поговорка. Но вернемся к угрозам. Еще раз, вы всерьез думаете, что межзвездный корабль с 14 людьми-силгурдами, корабль, который даже не имеет технической возможности сесть на Землю, может ей как-то угрожать? Угрожать странам, обладающим ядерным и термоядерным оружием? В конце концов, это смешно, господа и дамы, леди и джентльмены, а также товарищи. Теперь о болезнетворных микроорганизмах. Если нам очень повезет, Горное эхо сядет на Луне, там вакуум. Как Силгурд, а также космический инженер-пилот, сообщаю, что некоторые бактерии могут выживать в вакууме, но они не опасны для человека. Кроме того, на самом корабле имеется высокотехнологичная медицинская аппаратура, которая мгновенно уничтожает любые болезнетворные микробы. Пользоваться этой аппаратурой я умею. Вы беспокоитесь об искусственном ускорении научно-технического прогресса. Опасения не беспочвенные, но лишь в том случае, когда таковой прогресс применяется к примитивным варварским культурам, стоящим на низкой стадии развития. Разве страны, уважаемые представители которых присутствуют на Совете, такие? Искренне надеюсь, что нет. Более того, знаю это. Цивилизация, которая овладела ядерной энергией, вышла в космос, победила фашизм и создала величайшие произведения литературы и искусства, вполне может без вреда для себя воспользоваться научно-техническими достижениями своих братьев, которые не так уж и намного ушли вперед. Дальше я рассказал об устройстве звездолета и его, пусть и большой, но не бесконечной энергетической мощи. Высмеял абсурдное сравнение с троянским конем. Напомнил о том, какие именно выгоды несет человечеству встреча с горацами, делая упор на высокую медицину и долгожительство, при словах о том, что горацы, которые по сути являются людьми, живут в среднем 180 лет, зал сильно оживился. Закончил всем понятным призывом к гуманизму. Человечество не зря придумало сигнал бедствия СОС. Мы идем на помощь любому судну в море, которое посылает такой сигнал, невзирая на то, какому государству оно принадлежит, гражданское ли это судно или военный корабль. Сейчас в космосе терпит бедствие судно наших братьев по разуму и крови. Наш долг прийти ему на помощь и сделать все для спасения корабля и экипажа. Как человек и Силгурд, я думаю так. Поверьте, горацы умеют быть благодарными не в меньшей степени, чем земляне. Но речь не о материальных наградах. Разве сами мы сможем спать спокойно, если дадим погибнуть горному эху и его экипажу? Ну и, наконец, о гипотетической разведоперации Силгурдов, в результате которой сознание взрослого горатца инженера-пилота нуль звездолета «Горное эхо» было перенесено в тело советского мальчишки. Допустим на одну секунду, что это так, что на Гораде действительно владеют подобными технологиями. Зачем в таком случае этот горадец, то есть я, начал внедрять на Земле производство гравигенераторов и сверхпроводимых при комнатной температуре контуров, тем самым увеличивая экономическую и военную мощь предполагаемого противника? Разведчик не всегда засылается в страну предполагаемого противника, возразил представитель Великобритании Дональд Мейтленд. Иногда просто для того, чтобы собрать разведданные. На всякий случай, так сказать, ведь информации мало не бывает. Здесь присутствуют известные советские писатели-фантасты братья Стругацкие. У них есть роман, который называется «Трудно быть богом». Насколько я знаю, главный герой этой книги, землянин, тоже был таким разведчиком. «Мне нравится слово «таким», — сказал я, подумав при этом, что сэр Дональд Мейтленд неплохо подготовился, и Ми-6-1 не зря ест свой хлеб. Разрешите нам, раз уж о нас зашла речь, — попросил Аркадий Натанович, наклонившись к микрофону. «Пожалуйста», — кивнул Курт Вальдхайм, — «только покороче, если можно». «Можно», — сказал старший Стругацкий. «Видите ли, в чем дело? Румат Эстерский действительно был земным разведчиком на чужой планете в средневековом государстве Арканер. Однако ему было категорически запрещено вмешиваться в любые события, которые могли оказать влияние на развитие местного общества. Категорически. Но самое главное заключается в том, что Румата – литературный персонаж, а Сергей Ермолов – реальный человек, наш современник, вот он, перед вами. Считать его шпионом и разведчиком. Что ж, пусть определенные спецслужбы так считают, мы не против. В конце концов, это их работа, всюду искать разведчиков и шпионов. Всем же остальным разумным людям совершенно ясно, что шпионы так не поступают. Сергей не успел об этом сказать, скажу я. Где вы видели шпиона, который сам признается в том, что он человек с другой планеты, которая по сравнению с Землей ушла вперед в научно-техническом развитии? А Сергей признался, рискуя быть не только осмеянным, но и, простите за откровенность, упрятанным в психиатрическую лечебницу. У него не было выхода, буркнул господин Мейтленд. Был, сказал Аркадий Натанович. Он мог не признаваться до последнего момента, пока горацы не сели бы на Луну и не прислали космолет на Землю. Горацы изучили основные земные языки, общались бы с нами на английском, русском или любом другом. Какой был смысл признаваться, войти в доверие? Упрямо наклонил голову Дональд Мейтленд. «Хорошо», — сказал я, пододвигая микрофон к себе. Представитель города вошел в доверие землян, подарил им антиграф со сверхпроводимостью и собирался в ближайшее время сделать массу других подарков, которые теперь, если мы не оставим городцев в беде, земля получит немного другим способом и гораздо быстрее. Что дальше? Каковы ваши действия? Давайте схватим этого шпиона, заточим в тюрьму и под пытками вытащим из него все секреты и тайны, или все-таки будем нормально, как взрослые, разумные и доброжелательные люди, сотрудничать, не забывая, конечно же, о собственной безопасности. Спасибо, я все сказал. Возможно, моя речь была несколько сумбурной, зато искренней и эмоциональной. Это и сработало. Людям нравятся искренние и эмоциональные речи, в особенности, подкрепленные вполне реальными обещаниями будущих благ. Ну и, думаю, короткое выступление Аркадия Натановича было не лишним. Так что, когда дело дошло до голосования, то за предложение Советского Союза об оказании помощи звездолету горацев проголосовало большинство постоянных членов СССР, США, Китая и Франция, а также все 10 временных членов. И только Великобритания, как постоянный член Совета Безопасности, наложила на это решение вето. Англичанка, как всегда гадит, пробормотал по этому поводу Аркадий Натанович. В данном конкретном случае англичанин, добавил Борис Натанович. Хотя разницы нет. И что теперь будет? Обеспокоенно спросил я после заседания у Якова Александровича Маляка, представителя СССР в Совете Безопасности. Ничего особенного, пожал он плечами. Вето – обычное дело, мы сами его постоянно накладываем на те или иные решения, которые нас не устраивают. В Аресибо я говорил с Генри Киссинджером, сообщил я. Он согласился со мной, что помощь необходима, хотя поначалу тоже высказывал различные опасения. Британцы это тоже прекрасно понимают. Просто им надо всему миру напомнить, что когда-то и они были великой империей. Не переживай, парень, он чуть снисходительно похлопал меня по плечу. Езжайте домой и предоставьте решить дело профессионалам, то есть нам, дипломатам. «Все будет нормально, я уверен. Генри Киссинджер – серьезный человек. Если он сказал, что США в деле, то его словам можно верить. Британцы могут упираться сколько угодно. Это не помешает провести спасательную экспедицию силами только Советского Союза и США. Все равно не понимаю», – сказал я. «Зачем этот цирк, если дело обстоит именно так? Какой там цирк?» – вздохнул товарищ Малик Яков Александрович. «Слышали выражение? Кто в армии служил, то в цирке не смеется». «Еще бы», — сказал Аркадий Натанович. «Неоднократно», — сказал я. «Поставьте вместо армии Совет Безопасности ООН, а вместо служил, заседал, и вы будете иметь адекватное представление о нашей работе». Один секретная разведывательная служба МИД Великобритании. Глава 17. Бар Луцко 7 в Джерси-Сити. Пиво и жареные куриные крылышки. Москва. Звонок Цуканова. За хлебом. В номере люкс-отеля «Американо» я поселился вместе с Петровым и Башировым. Там хватало места и для охранников Бориса с Антоном, но я посчитал, что это было бы уже слишком, и мы их разместили в номере по соседству. Мне уже изрядно поднадоело все это постоянное внимание охраны, хотя я знал, что в Москве будет то же самое, если не хуже. Все, кончились свободные деньки. Назвался груздем, полезая в кузов, как говорят в России, а также взялся за гуш. «Не говори, что не дюж. Если ты собрался к своим цирковым, то мы с тобой», словно прочитав мои мысли, сказал майор Петров. Он лежал на диване в гостиной и лениво перелистывал номер «Хенеф Йорк Тимес». Рядом в кресле перед тихо бормочущим телевизором сидел Баширов. «О, смотрите, нас показывают», сказал Баширов, встал и прибавил звук. На экране замелькали кадры драки у здания штаб-квартиры ООН. Меня почти не было видно, лишь иногда возникал на долю секунды словно из ниоткуда, а затем снова, лишь едва заметная размазанная тень. Репортер, молодой светловолосый парень в рубашке с распахнутым воротом и джинсовом костюме с скороговоркой, рассказывал о том, что по некоторым данным драка была спровоцирована американскими правыми, которые наняли для этого грязного дела три десятка боевиков из нью-йоркских банд. Однако, кто именно, за чьи и какие деньги напал на советскую делегацию, пока точно неизвестно, ведется следствие. Как бы то ни было, тараторил на камеру репортер, план нападавших полностью провалился. Сергей Ермолов, инопланетянин в теле советского подростка, фактически в одиночку разобрался с бандитами, уложив минимум десяток человек. С остальными разобралась его охрана, двое из которых оказались вооружены пистолетами и открыли огонь по ногам нападавших. «Чистая провокация», — сказал Петров, — «и к бабке не ходи». Все было спланировано заранее и спланировано хорошо. Одного не учли — сверхспособности нашего Сергея. «Человек так не может». «Может», — сказал я, — «только не умеет». «Пока». «Обещаешь научить?» «Не всех. Для начала только избранных. И не взрослых, а детей. Со взрослыми уже не получится». «Почему?» — спросил Баширов. «Выросли», — я пожал плечами. «Почему для достижения мировых результатов в спорте тренироваться нужно начинать еще ребенком?» «По этой же причине. Психика и организм ребенка гибкие и пластичны. Лепи, что нужно, а взрослый закостенел». «Ну хоть чему-то», — воскликнул Баширов. «Чему-то, пожалуй. Как только откроется первая школа в Москве, позову вас. Правда, боюсь, будет это еще не скоро». «Брось, Тимур», — сказал Петров. «Серый прав. Поздно нам учиться всем этим приемчикам. Давай лучше своим делом заниматься». «Повторю», — сказал я и посмотрел на часы. «Чему-то научить можно, но силой воли для этого нужно приложить ой-ой как много. Так что, едем, хочу повидать своих цирковых, когда еще случай представится». «Что с тобой делать?» — сказал Петров, поднимаясь с дивана. «Поехали, только Борю с Антоном надо предупредить, они тоже с нами». «О Господи!» — вздохнул я. «Господь здесь совершенно ни при чем, ты теперь не только национальное достояние, но и достояние всего человечества. Будь моя воля, я бы тебя вообще в номере запер до отлета в Союз. Знаешь, почему все это вообще стало возможным? Нападение, я имею в виду. Продажная полиция Нью-Йорка, догадался я. Нет, хотя и это тоже. Просто сплошные экспромты, а все подобные встречи и выступления на международном уровне нужно готовить заранее, тщательно. Кто ж знал, что прилетят горацы, сказал я, и не просто прилетят, а еще и в беду попадут. «Все равно», — упрямо сказал Петров, — «человека такого уровня, как ты, нужно беречь, как зеницу ока». «Вот вас и прислали беречь», — сказал я. «По-моему, вы прекрасно справляетесь. Если бы нам стволы разрешили, мы бы еще лучше справились», — пробурчал Баширов. «Может, и вообще бы до Махалова дело не дошло. Перестреляли бы всех нафиг?» — спросил я не без иронии. «При необходимости перестреляли бы», — произнес Баширов уверенно. «Ты, Серый, конечно, парень хват, да такой, что куда нам, грешным, но не забывай, что с нами были двое писателей и очкариков и один уже совсем не молодой ученый. Или ты думаешь, эти молодчики бы их пожалели?» «Ну, Аркадий Натанович за себя постоять сумел», — сказал я. Петров только фыркнул. «Да нет, ребята, я же вовсе не против», — сказал я. «Конечно, и стволы вам были нужны, и огонь на поражение можно и нужно открывать. Если иначе нельзя защитить тех, кого ты защищать обязан». «Рад, что ты это понимаешь», — сказал Баширов. «Странно, если бы не понимал», — сказал Петров. «Почему?» — спросил Баширов. «Узбекистан», — напомнил Петров. «Золото в горах. Это была самозащита», — сказал я. «Вот именно», — сказал Петров. «Ладно, проехали и поехали. Два ствола у нас есть, уже хорошо». Знакомый шатер Церцус Смиркус я заметил из окна машины еще издалека и тут же ощутил, как учащенно забилось сердце. «Надо же», — подумал, — «значит и впрямь этот цирк что-то для меня значит. Не так уж много времени я здесь провел, но полюбить успел. Может, я вообще не ту профессию выбрал и надо в цирк идти, людей радовать, а не вот это вот все, смешно. Но то, что на сцене я чувствую себя нормально и даже хорошо, и зрительское внимание меня не смущает, а радует, факт. Даже, если зрители обличены властью с ног до головы, хе-хе, малыш Джимми. Первый человек, которого я увидел на площадке для трейлеров, была Рэйчел Картер. Она как раз шла от своего трейлера к цирковому шатру, как тут нарисовался я со всей своей охранительной компанией. «Клянусь Иисусом, это малыш Джимми», — повторила она, улыбаясь до ушей и широко раскидывая руки в стороны. «Иди скорее к мамочке». В следующую секунду я был крепко прижат к ее мягкой необъятной груди, а еще через секунду меня отстранили и быстро осмотрели со всех сторон. «Вырос», — констатировала Рэйчел, — «но похудел. Плохо кормит тебя в твоей Москве, твоих пирожков очень не хватает, мама Рэйчел», — сказал я, улыбаясь. «Познакомься, это мои товарищи, без них я теперь никуда. Охрана», — кивнула она, — «видела в новостях, как же, молодцы, парни, защитили от подонков нашего Джимми». «Да он и сам кого хочешь защитит», — сказал Петров, только перья полетят. Приятно познакомиться, Рэйчел. Отмечать встречу отправились в бар Луцка 7, расположенный неподалеку. В Джерси-Сити не так много баров, где можно душевно посидеть, сообщил Мэтью Раймонд, который заметно обрадовался моему появлению. Хозяин, к тому же, наш друг, и там подают отличные жареные куриные крылышки. Название бара мне понравилось. Я перевел его для себя как «Везучий», а «Семерка», которая считалась счастливым числом не только на земле, но и на городе, придавала ему убедительность. Понравился и сам бар. Чем-то он напомнил мне любимый салон Джека Лондона «Первый и последний шанс» Хейнольдса в Окленде. Только побольше размером и с окнами при входе. А так, тоже от потолка до пола заклеен рекламными постерами, за стойкой сияют ряды бутылок и начищенные пивные краны, и даже лысый бармен, протирающий бокал, в первую секунду показался мне братом-близнецом того бармена из «Первый и последний шанс» Хейнольдса, который рассказывал, что Джек Лондон пил все и налил мне кока-колы. На этот раз я уж было совсем решил взять пиво, но вовремя вспомнил, что мне нет 21 года, и пиво мне не продадут. «Ерунда», — махнул рукой Мэтт, когда я сообщил ему об этом. «Мы возьмем на всех, а Бобби сделает вид, что не замечает, как ты пьешь пиво вместо колы. Я в твои годы отливал в подвале дедовскую самогонку из банок, и мы потом употребляли ее с друзьями в заросшем овраге за городом. Кто-то приносил сигареты, утащенные у отца, кто-то хлеб с кровяной колбасой, кто-то кусок сыра. Хорошие были времена», он вздохнул, «жаль, не вернуть». «Брось, Мэтт», сказал я, «ничего не надо возвращать. Пусть все будет новое, но такое же классное, как и старое, или даже лучше». «Эге, Джимми», усмехнулся хозяин Церцус Смиркус, «а ты, вижу, и впрямь вырос. Мы сделали заказ и расселись за двумя столами. За одним Мэттью Раймонд, Дэвид Рассел, Рэйчел Картер с мужем Томом и я. За другим Петров, Баширов, Антон и Борис. По случаю вторника и раннего вечера народу в баре, кроме нас, не было, так что чувствовали мы себя свободно». «Знаю, что вы задумали», сообщил бармен Бобби, ставя на наш стол кружки, наполненные светлым пивом с белоснежными шапками. «Но можете не беспокоиться. Пацану нет 21, но он мало того, что советский, так еще и вовсе с другой планеты. На него законы США не распространяются», он подмигнул. «К тому же я лично видел сегодня в новостях, как он один уложил дюжину бандитов. Такому я не только пиво, но и виски налью за счет заведения». «Спасибо, Бобби», сказал я. «Пива будет вполне достаточно, и я заплачу». «Обижаешь», — сказал бармен. «Я табличку закажу, что ты здесь был, и повешу над этим столом. Представляешь, сколько будет желающих за ним посидеть. Так что пиво за счет заведения — это самое малое, что я могу для тебя сделать. Пейте, крылышки скоро будут готовы», и он гордо удалился. Пиво оказалось неплохим, как и крылышки, и все остальное. Мы славно посидели, вспоминая прошлые деньки. Я узнал, что воздушная гимнастка Венди Кимбелл вышла замуж за какого-то богатого скотопромышленника из Чикаго и теперь растит дочь. «А как Фрэнк Фостер?» — спросил я. «Не знаю», — пожал плечами Мэтт. «Когда Венди его бросила и вышла замуж, он запил, и нам пришлось с ним расстаться. Пьяный силовой акробат на сцене, сам понимаешь. Не знаю, где он теперь. Скажи, Джимми», — он замялся. «Говори, Мэтт, не стесняйся», — подбодрил я. «Это правда?» «Что именно?» «Ну, вот это все, что ты на самом деле не человек, а чужой в теле человека. Инопланетянин». Я оглядел своих бывших товарищей и коллег. Все они молча и внимательно смотрели на меня, ожидая ответа. «Эй», — сказал я, — «вы чего? Это же я, Джимми, мы с вами, как у нас в России говорят, пуд соли вместе съели и тысячи миль сколесили. Вы же меня знаете, как облупленного. Какая вам разница, инопланетянин я или нет?» «Да, инопланетянин, но и землянин тоже. А если учесть, что горацы по сути тоже земляне, то вообще не вижу проблем. Главное, что я вас люблю, помню и всегда помогу, если что случится. Не дай бог, конечно». «Спасибо, Джимми», — кивнул Мэтт. «Это мы и хотели услышать. Ты тоже можешь на нас рассчитывать. Наш трейлер ждет тебя в любое время», — сказал Дэвид Рассел и отсалютовал мне бокалом с пивом. «Москва встретила нас уже осенним дождем и прохладой, которая после жарких дней на Кубе, в Аресибо да и в Нью-Йорке показалась чересчур прохладной. Впрочем, даже привыкать к ней мне не пришлось. Прилетели мы 23 августа в четверг. Я едва успел пообщаться с родителями и сестрой, провел ночь дома, А утром мне уже позвонил Цуканов. «Доброе утро, Сережа». «Доброе утро, Георгий Эммануилович. Как долетел?» «Спасибо, нормально. Как самочувствие?» «Георгий Эммануилович, вы в курсе, что я железный человек? Мое самочувствие всегда в норме, я полон сил, энергии и готов выполнить любое задание партии и правительства». «Шутишь, это хорошо», — сказал добродушно помощник Брежнева. «Значит, смотри, Леонид Ильич сейчас в Крыму и ждет тебя там с подробным докладом обо всем, что случилось на Кубе, в Пуэрто-Рико и Нью-Йорке. Через 2 часа за тобой заедет твой шофер, как его Василий, отвезет в аэропорт. Твой билет до Симферополя у него. В Симферополе тебя встретят и отвезут, куда надо». «Все понял, что ж тут не понять», — вздохнул я. «Нет покоя государственным людям». «Правильно понимаешь», — сказал Цуканов. «А главное, не будет. Это лямка до самой смерти». «Спасибо, утешили. Всегда рад, обращайся», — сказал помощник Брежнева и положил трубку. 2 часа. Что можно успеть за 2 часа? Если ты в Москве, ничего. Тут на все, минимум, день нужен. Ладно, полдня, и то лишь в том случае, если у тебя имеется машина с кремлевскими номерами и личным шофером. Значит, только сумку собрать, которую можно было, как выясняется, и не разбирать. Ну и за хлебом сходить, например. Интересно, что от меня нужно Леониду Ильичу такого, о чем нельзя сообщить по телефону. Скорее всего, связано с американцами. Как-никак я довольно плотно общался с Никсоном и Киссинджером. Подробности этого общения главе нашего государства знать необходимо, дабы сделать определенные выводы по поводу нашего дальнейшего противостояния сотрудничества. Ну и... конечно, Гораци, звездолет «Горное эхо» и сигнал бедствия, тоже архиважный вопрос, как сказал бы другой Ильич, Ленин. Опять же, в Крыму я ни разу не был, говорят, там хорошо. Цуканов звонил, спросила мама из кухни. Учебный год еще не начался, и она была в отпуске. Он, сказал я, входя на кухню, чтобы не кричать из коридора, чего хотел. Через 2 часа уезжаю, мам, вздохнул я. Опять, я только развел руками. Надолго, не знаю, Леонид Ильич вызывает. Куда, если не секрет? В Крым, сказал я, там тепло, там яблоки один. Да что ж такое, сказала мама в сердцах. Ребенку только 15 лет, а его дома вообще не вижу. Такой тебе достался ребенок, мам, сказал я и поцеловал ее в щеку. Не переживай, это ненадолго. Опять же, скоро учебный год начинается, мне в институт надо. Ох, даже не знаю, как ты будешь в институте учиться при всех этих своих делах. Там же на лекции надо ходить и на практические занятия, иначе отчислит. Ничего, мам, как-нибудь выкручусь. То, о чем говорила мама, отчасти волновало и меня. На лекции, действительно, ходить будет надо. Конечно, можно напрячься, задействовать министра просвещения Прокофьева Михаила Алексеевича, а в самом крайнем случае и самого Леонида Ильича и выбить в качестве исключения для себя заочную форму обучения. К слову, хорошая мысль в том, что я сумею сдать все экзамены экстерном, у меня не было ни малейших сомнений. Ладно, поживем, увидим. В конце концов, у Кимрара Гели уже имеется образование такого уровня, о котором никому из землян и мечтать не приходится. А жизнь, с учетом новых обстоятельств, может повернуться так, что мне и вовсе никакой земной диплом об окончании высшего учебного заведения не понадобится. «Перед отъездом сходи за хлебом», — сказала мама. «Ленка где-то бегает, а у меня стирка». «Хорошо, мама, схожу», — я засмеялся. «Что смешного?» «Ничего, просто я тебя очень люблю», — сказал я, взял авоську и пошел за хлебом. Ночью прошел дождь, а день выдался замечательным. Яркое солнце и холодный воздух. В такие дни возникает особая ясность, даже в больших городах, загазованных автомобильными выхлопами и промышленными дымами. Кажется, кто-то добрый и всемогущий промыл все вокруг чистой проточной водой, навел резкости и теперь, довольный, взирает на дело рук своих, улыбаясь. Я шел в магазин, ловя себя на том, что тоже улыбаюсь. Настроение было отличным. Бывает так, вроде бы и радоваться особо нечему, забот полный рот, и проблемы со всех сторон наползают, а где-то внутри пузырится беспричинная радость, среди которой плавают невидимые маленькие разноцветные рыбки. Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь. Запел я тихонько, размахивая пустой авоськой. 2. На словах мелькнет в толпе знакомое лицо, Веселые глаза из-за угла навстречу мне вышла Танька Калинина. Я даже не сразу ее узнал. Выросла под желтым длинным сарафаном, подчеркивающим цвет ее густых рыжих волос, вырисовывалась вполне сформировавшаяся грудь. Вставшие над крышами домов солнце било сзади, ей в спину, мне, в лицо. Солнечные лучи пронизывали сарафан насквозь, и мне отлично был виден силуэт ее уже красивых бедер и ног, от самого их начала до самого окончания. На плечи девушки был наброшен белый жакет. Я невольно сглотнул. «Сережка!» – заорала Танька радостно и бросилась мне на шею. Один цитата из кинофильма «Достояние республики», вышедшего на экраны в 1972 году. Два песня из кинофильма «Я шагаю по Москве», глава 18. Таня Калинина. «Ищите женщину». Крым. Государственная дача 1. От нее пахло чистой кожей, туалетным мылом «Красная Москва» и совсем чуть-чуть какими-то незнакомыми мне духами, явно не советского производства. «Совсем большая стала», — воскликнул я, отстраняясь, чтобы невольно не увлечься. «Красавица! Ну уж прям!» — она неожиданно зарделась. «Как маков цвет», — вспомнил я старое выражение. «Правда, правда, и духи классные, французские, американские». Она улыбнулась и тряхнула головой, отчего в ее рыжих волосах заплясали солнечные искры. «Маме ухажер подарил. Называются Шарли. Даже не слышала таких. Коллекция этого года. А во, мы уже разбираемся в коллекциях американских духов. Женщина должна разбираться в подобных вещах», — заявила она пафосно и тут же не выдержала, расхохоталась. «Да нифига я не разбираюсь. Ухажер этот мамин упоминал, я услышала. Он моряк, духи в «Березке» купил, на сертификаты 1. Да фиг с ними, с духами. Ты где был, вообще, куда пропал, почему не звонил?» Она не торопилась. «Поэтому мы пошли вместе в магазин за хлебом, а потом в кафе мороженое неподалеку. Я взял две вазочки пломбира с клубничным сиропом, два кофе, отнес за столик. Ну, рассказывай». «Так нечестно, это ты рассказывай. Тебе длинно или коротко?» «Так, чтобы успеть», — мудро не по годам заметила она. «Ты же наверняка спешишь, часа полтора у меня есть», — сказал я, глянув на часы. «За полтора часа успеть можно много», — улыбнулась она. «Эй», — сказал мой внутренний голос, — «спокойно, парень, тормози. Во-первых, у тебя Кристина, а во-вторых, ей только 15, как и тебе, к слову. Хотя по паспорту тебе 17, а в этом году будет 18. Можно жениться. Тебе 16 будет в марте следующего года, я правильно помню? Ага, 6-го. Почему спрашиваешь? Точно, у них с моей сеструхой Ленкой дни рождения рядышком. Да так, раздумываю, что тебе подарить на совершеннолетие». «Совершеннолетие у нас в 18, возразила она. «Знаю, знаю, но в 16 человек получает паспорт, а значит, становится практически полноправным гражданином. Может жениться и выходить замуж, — сказала она. — В особых случаях, конечно. Но ты куда-то в сторону ушел». «Я? Конечно, ты, не я же. Рассказывай, давай, а то мороженое остынет». Я засмеялся, показав, что оценил шутку, и принялся рассказывать о попытке госпереворота, о гравигенераторах и сверхпроводимости, о поездке на Кубу и Фиделе Кастро. «Что, прямо вот так самим Фиделем в волейбол играл?» Ее глаза расширились. «Ну да, он очень хорошо играет, кстати. Но не лучше тебя», — усмехнулась она. «Не лучше. На свете вообще мало людей, которые умеют что-то лучше меня, хвастунишка. Есть такой грех», — признался я. «Но, тем не менее, это так. И писать стихи?» — лукаво осведомилась она, облизывая ложку. «Уела», — сказал я. «Стихи сочинять не умею, как и музыку. Кстати, о стихах. Есть что-нибудь новенькое? Тебе и правда интересно?» «Конечно». Она на секунду задумалась и продекламировала. «Не будете меня, уходите. Слишком рано еще, слишком рано. Этих снов выцветающий ситец расползается в пальцах туманом и полопнувшим швам, как по краю влажной крыши, хрустя черепицей. Я теку, утекаю, стекаю и взлетаю бессмысленной птицей. Птицей-крошкой с оранжевым писком. В черных капельках глаз, только блики. Не будете мне падать ни близко в эту странную пропасть на стыке сна и яви, сплетенных в косицу, перехваченных дымчатым бантом. Там пушистые тени ресницы заметают дорогу обратно. Я проснусь и увижу спросонья, как, теряя последние силы, птичка сон выпадает росою, на излете беспомощно крылом 2. «Хорошо», — сказал я. «Ты молодец, это настоящая поэзия. Спасибо. Ну, давай, рассказывай дальше». Она хорошо умела слушать, внимательно, чуть наклонив голову, не забывая при этом есть мороженое, но как-то совершенно незаметно и аккуратно. «Так ты и правда инопланетянин?» – спросила она, когда я закончил. «В какой-то мере», – сказал я, – «носил гурды, такие же люди, как и мы», – я говорил, – «а я так и вовсе телом землянин. Меня Сережа Ермолов зовут, не забыла, телом», – повторила она, – «а душой, постоянно об этом думаю», – признался я, – «и что надумал, как бы попонятнее, эй», – воскликнула она возмущенно, – «я не ребенок, ни в коем случае», – заверил я ее, – «когда я говорю попонятнее, то имею в виду беззаумие, чтобы и самому все ясно было. Вот смотри, это как, Москва и Кушка». «Что?» – удивилась она. «Я живу в Москве, люблю этот город и уже москвич. Но и Кушку я люблю, всегда о ней помню и при случае всегда могу с гордостью заявить, что я кушкинец. Понимаешь?» – с трудом, – призналась она. «Я родилась в Москве, выросла здесь и никуда надолго из Москвы не уезжала. Вот когда уедешь и полюбишь другое место, как Москву, может быть, поймешь, тебя тяготит, что я в какой-то мере инопланетянин. Меня да пофиг, вообще», она неожиданно перешла на подростковый язык. «Наоборот, кайф, во-первых, ни у кого нет таких знакомых парней, пусть завидуют. А во-вторых, ты правда классный и сразу мне понравился, еще в школе. Вот, спасибо», искренне сказал я, «это дорогого стоит, правда». Мы проболтали еще минут 40. Я узнал, что в издательстве «Молодая гвардия» скоро выходит ее первая книга стихов, с чем искренне поздравил. Невероятное достижение для 15-летнего поэта, если кто понимает. Сам рассказал о горном эхе и о том, что, скорее всего, нужно будет лететь на Луну. Как это, на Луну? Она даже рот приоткрыла от изумления. На ракете, как же еще, улыбнулся я. Я же космонавт, не забыла, Кушка и Москва. Гора ты земля, инженер-пилот нуль звездолета горное эхо Кимра Аргелия и советский студент Сергей Ермолов. Я же в Бауманку поступил, знаешь, откуда ж мне знать, вздохнула она, вывалил на меня, бедную, сразу все, теперь переваривать буду несколько дней. Она заметила, что я поглядываю на часы, иди уже, торопыга, и смотри, звони, а то обижусь. Нет никого страшнее в этом мире обиженной женщины-поэта, так и знай, ну уж сразу и женщины. Подумал я, хотя, верю, сказал, позвоню обязательно. Она царственно подставила щеку и в момент поцелуя чуть повернула голову так, что он пришелся на край губ. Мороженое с клубничным сиропом. В самолете я думал о Кристине Найденове и Наташе Черняевой. С этими девушками меня связывали отношения, которые испокон века связывают парней и девушек, мужчин и женщин. Отношения, которые при других обстоятельствах, вероятно, могли бы перерасти в настоящую любовь, но не переросли. Наташа старше меня нынешнего на 5 лет. Это оказалось много, и в какой-то момент она решила, что синица в руках лучше журавля в небе, вышла замуж, родила ребенка и стала жить обычной жизнью советской женщины. Работа, муж, ребенок, стирка, готовка, уборка. Что ж, это был ее выбор. Кристина, старше меня на 3 года. Все было отлично, кроме одного. Наши отношения нельзя назвать любовью. Нам было хорошо в постели, во всяком случае я искренне надеюсь, что ей со мной было хорошо, и мы неплохо справлялись с бытом. Как говорят, инцидент испорчен. Любовная лодка разбилась о быт, писал когда-то Владимир Маяковский. В нашем случае, повторю сам себе, с бытом проблем не возникало. Чаще всего бытовые проблемы связаны с нехваткой денег, а денег мне нам хватало с избытком, да и со всем остальным тоже. До определенного момента, до какого, вероятно, я действительно уделял ей мало времени, мало интересовался ее успехами в институте и на фехтовальной дорожке, в тот же театр не водил, хотя мог бы, слово любимого, что билеты на Таганку мне обеспечены пожизненно, уверен, в силе. Черт возьми, я мог бы ее познакомить с Высоцким и Золотухиным, с Аллой Демидовой, но, нет, эй, сказал я себе, признаемся честно, Кристина не особо любит театр. Помнится, однажды ей предложил, отнеслась она к этому прохладно. Вот кино любит, это да. Правда, все больше зарубежное и высокоинтеллектуальное. Феллини там, Антониони и прочий Жан-Люк Годар. Ну ладно, я сам Феллини люблю, его 8,5, великая лента. Но я и «Черный тюльпан» с Аленом Диланом люблю, или «Повторный брак» с Бельмондо, и даже наши советские «Неуловимые мстители» смотрю с удовольствием, все три фильма. А вот Кристина такое кино не любит. Говорит, это не искусство. Можно подумать, сама потребляет только великое искусство. На концерт классической музыки не затащишь, к поэзии равнодушно. Про театр уже говорил. А литература? «Три мушкетера», по моему скромному мнению, величайшая книга всех времен и народов, включая народ Гарада, для нее всего лишь удачная литературная поделка, воспевающая четырех алкоголиков, которые ради удовлетворения своих сомнительных амбиций и понятия чести готовы пойти на любое безумство и преступление, включая прямое неподчинение государственной власти. А вот «Унесенные ветром» читает и перечитывает, причем в оригинале, поскольку на русский книга не переведена. Читал я «Унесенные ветром», хорошая книга, не спорю, но как можно не понимать и не принимать «Трех мушкетеров»? Ясно, что вкусы у всех разные и все такое, но, нет, решительно не согласен. Архитектуру, правда, любит и понимает, это да. Ну да бог с ним, с искусством, это не главное. Главное всегда в другом. Может быть, стоит вернуться из Крыма, найти ее, извиниться и попробовать начать все сначала. А за что извиняться? За то, что не рассказал ей, кто я такой. Не чувствую за собой вины, если честно. Значит, ни за что извиняться. Может быть, сегодняшняя неожиданная встреча с Татьяной – это знак, подумал я. Давай, давай, уговаривай себя. Нашел знак, тоже мне. Ей 15 лет, повторяй это себе почаще. Девчонка еще совсем. И вообще, поэтесса. А поэтессы, как известно, слишком восторженны и ветрены. Снова не об этом думаю. Таня Калинина вообще не может пока рассматриваться в качестве подруги жизни. Несмотря на то, что уже заметно выросла, похорошела и осталась при своем таланте, начитанности и уме. Отличная девчонка, ничего не скажу, но 15 лет, это 15 лет, нельзя, даже, если бы влюбился. А я не влюбился, надеюсь. Проснулся я, когда самолет коснулся шасси бетона аэродрома в Симферополе. Надо же, уснул незаметно. Вроде и спать не хотел. Значит, хотел, только не осознавал. И то сказать, последнее время сплошные нервные нагрузки и тысячекилометровые перелеты. Вот организм и нырнул в сон, как в лучшие средства для восстановления. То-то чувствую себя отлично. Я вспомнил, что и в Москве перед вылетом чувствовал себя отлично и засмеялся. Шествующая мимо стюардесса приостановилась и задержала на мне взгляд. Действительно, сидит молоденький парнишка и смеется невесть чему. «Все нормально, девушка», — подмигнул я ей. «Мы хорошо долетели, мягко сели, и за иллюминаторами Крым. Это ли не причина для радости? Моя благодарность экипажу и лично командиру корабля. Скажите, Сергей Ермолов благодарит». «Вы, Сергей Ермолов?» Глаза стюардессы расширились. «Тот самый, ой, простите, я вас не узнала сразу». «Это хорошо», — сказал я. «Чем реже меня будут узнавать, тем лучше для всех». Вместе с двумя охранниками, Бориса и Антона, сменили новые ребята, и другими пассажирами я спустился по трапу. Сияло крымское солнце. Две черные «Волги» ждали неподалеку. Сергей Петрович, молодой человек незапоминающейся внешности в темно-синем костюме и солнцезащитных очках, которые сразу выдавали в нем работника органов и любителя западных шпионских фильмов, безошибочно подошел прямо к нам. Он самый. «Прошу в машину. Приказано доставить с ветерком», — отпозволил себе улыбнуться. «Что ж, доставляйте», — улыбнулся я в ответ. Багаж, удобная и привычная спортивная сумка, был со мной, у моей охраны тоже. Под заинтересованными взглядами пассажиров, загружающихся в аэропортский автобус, мы сели в машину. «Волги» заурчали движками, резко взяли с места, проскочили насквозь Симферополь, и вскоре мы мчались на юго-восток, к морю. Действительно, с ветерком. Пансионат «Глициния» или государственная дача номер один, как объяснил мне еще в Москве всезнающий Василий Иванович, располагался на южном берегу Крыма, неподалеку от Ялты. В этих местах, по словам Василия Ивановича, любил отдыхать еще император Александр I, а теперь, с подачи Никиты Сергеевича Хрущева, отдыхает партийная и хозяйственная верхушка Союза Советских Социалистических Республик. «Я там не был ни разу», — признался Василий Иванович. «Но говорят, высший шик». К любому и всяческому шику я всегда был равнодушен. Чисто, удобно, красиво, этого вполне достаточно. Здесь все это присутствовало. И чистота, и удобство, и красота. Просторный однокомнатный номер с видом на море меня тоже вполне устроил. Я переоделся в летние шорты, тенниску с короткими рукавами и был припровожден на летнюю террасу. Там, за столиком, в тени, сидели четыре человека. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев, руководитель Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Георгий Тимофеевич Береговой, летчик-космонавт Валерий Федорович Быковский и секретарь ЦК КПСС Дмитрий Федорович Устинов. «Точно, — подумал я, — о Луне разговор пойдет. Все здесь, даже Устинов, он ВПК курирует и предприятия космической отрасли, кому как не ему эти вопросы решать. А вот и он, — провозгласил Леонид Ильич, поднимаясь мне навстречу. «Здравствуй, Сережа, дай-ка я тебя обниму да поцелую». Мужественно выдержав и то, и другое, я поздоровался за руку с остальными и уселся за стол. «Так, что здесь у нас? Чай, кофе, лимонад, выпечка, фрукты». Взял персик, откусил. «Вкусный». Налил себе лимонада крем-сода, запил. «Хорошо, не поверите, — сказал я, — но в этих заграницах не достанешь обычного нашего советского лимонада». Соскучился, я допил и налил себе еще. «Надоело Кока-Кола», — осведомился Устинов. «Как сказать, свое, родное, оно всегда лучше. Мне нравится такой подход», — засмеялся Брежнев. «Свое, родное всегда лучше. Вот это мы и собрались обсудить». «Правильно», — сказал я, — «на Луну нужно лететь на нашем корабле, если он, конечно, готов». «Шаман», — сказал Береговой, — «я всегда говорил, так готов или нет?» — спросил я. «Погоди, не беги впереди паровоза», — сказал Леонид Ильич. «Расскажи сначала о том, как съездил, только коротко и по делу». Я рассказал о Фиделе, волейболе, гравилете, Бермудском треугольнике и дельфинах. Как добрались до Аресиба, поймали радиосигнал Скаллиста и всех остальных событиях, последовавших за этим. «Дельфины», — сказал Брежнев и посмотрел на море, сверкающие под крымским солнцем. «Не знаю, как вас, товарищи, а меня эта история с дельфинами волнует и беспокоит не меньше, чем история с городским звездолетом. Даже больше. Уж извини, Сережа. Прекрасно вас понимаю, Леонид Ильич. Разумные существа, которые могут создавать такие феномены, как купол искаженной реальности, не могут не волновать и не беспокоить. Именно», — воскликнул Брежнев, достал из пачки новости, лежащей на столе, сигарету, прикурил от зажигалки. «Именно», — повторил, выпуская дым, — «что если они такие купола могут создавать в любом месте планеты по своему желанию?» «Это вряд ли», — сказал я. «Они, морской народ, на суше жить не могут. Но, если хотите, при случае попробую узнать». «Да уж узнай, пожалуйста», — сказал Брежнев. «И еще мне непонятно, как мы могли столько времени жить рядом с ними и не догадываться, что они разумны». «Это как раз просто», — сказал я. «Еще 100 лет не прошло, как просвещенные европейцы не считали представителей некоторых африканских племен за людей и даже держали их в зоопарках на потеху белой публики». «Отвратительно», — сказал Устинов. «Тем не менее, факт», — вспомнил, — сказал Брежнев. «Так и было. Почему-то все время хочется об этом забыть».